155. Матерь Агни-йоги. Забота о том, чтобы удержать достижение. Беснуется тьма, чуя благословение высшее. Руку, дающую почтим пониманием, которое пусть выражается в мыслях, словах и действиях. Будем усиливать ощущение и осознание близости.